Глава 39. Богдан. «Артём, что там? Эвелину пробили?» «Да, Богдан Олегович», — отвечает мой безопасник. «Такая действительно есть. Жена Туманова Давида Тарасовича». «Знаю такого. С женой его никогда не встречался». «Женщина чиста, живет отстраненно. Подруги у нее есть, но она с ними действительно видится редко, так как они все с детьми, а у них их пока нет». «Понял. Спасибо, Артём. Пока все. Расслабляюсь и пишу Лере сообщение. «Твоя подруга чиста. Можете встречаться». «Спасибо тебе огромное, о мой господин». Язвит. Злится. «У нее есть право, но не проверить эту женщину я не мог. Я вообще не склонен верить в такое дружелюбие и расположенность просто так. Как по мне, так знакомства подобного рода всегда заканчиваются каким-то сотрудничеством или спонсированием. Но это у мужиков так. Вряд ли к тебе подойдут набиваться в друзья просто так. С женщинами, понятно дело, легче, проще. Они могут часами обсуждать лак для волос, потом перейти на одежду и все, стать лучшими подругами. Но я все равно не могу отпустить все на самотек. Должен держать под контролем, особенно когда моя женщина так и норовит из него выпрыгнуть. Я ее понимаю. Она в Америке своей спокойно жила. Выходить на улицу без страха могла, а здесь? Здесь не так. Ей надо опасаться, потому что у меня должность такая. Она ненадолго, я скоро собираюсь уходить. Все, что мне нужно было, я сделал, но до конца срока отсидеть все же придется. Я могу попросить Элину за мной заехать или обязательно ехать с твоим водителем? Очередное СМС от Леры вгоняет в ступор. Отказать ей я не могу, соглашаться не хочется. Я все-таки больше доверяю своему водителю. Я в нем уверен, но Лера не согласится. Она искренне не понимает, почему должна быть под постоянным присмотром. Мне так действительно спокойнее. Я знаю, что Гоша сделает свою работу. Проследит, доставит. Он у меня давно работает, проверенный. Дорожит своим местом, потому что зарплату получает космическую. Ипотеку взял, жена есть и ребенок. Я многое о своих работниках знаю, и мне нравится, что они ценят место, где работают. Разово, конечно, продаться можно, но денег надолго не хватит, а я своих сотрудников не обижаю. Если взял на работу, не увольняю при условии абсолютной преданности. Можешь ехать с ней, но Гоша тебя заберет. Отправь ему адрес и мне. Лера присылает смешной смайлик, но через 10 минут кидает локацию, где будет. Я стараюсь подстроить график так, чтобы ее забрать, но на всякий случай пишу Гоше, чтобы ждал. Пусть прямо у ресторана сидит. И прямо сейчас туда едет. Забрать Леру у меня не получается. Я вообще загружен настолько, что домой попадаю ближе к 10. Лера встречает меня с улыбкой. Все-таки ей идет общение с девчонками. Она и после Насти такой возвращается, и после работы. Засиделась дома. Хочет работать и быть полезной. «Привет!» — она льнет ко мне, обнимает за плечи. «Соскучилась. Дети, кстати, спят уже». «Мне надо в душ», — предупреждаю ее. «И мне. Составлю тебе компанию». «Если после каждой вылазки с подругой в ресторан она будет вот такой, я готов купить Лере автомобиль, чтобы она ездила сама. В сопровождении охранника, конечно. Я вообще не могу избавиться от мысли, что ей что-то угрожает, что кто-то может ей навредить. За детей я не беспокоюсь, они под постоянным присмотром 24/7. Все учителя, няни и воспитатели 10 раз проверены и протестированы, у меня никто с улицы не работает. В душевую мы заходим вместе, включаем воду. Я успеваю распенить гель для душа, когда Лера прижимается ко мне и растирает его по телу. Вот как не уступать этой женщине? Она же нитки из меня вьет, как ей удобно. Всегда так было. И сейчас это не изменилось. Я стал увереннее в себе, жестче, а она все равно меня прогибает. «Чего ты хочешь?» — спрашиваю, когда она медленно спускается к моим ногам. «Точно ведь хочешь?» «Хочу». Она облизывает свои пухлые губы и смотрит на меня. «Тебя хочу». О душе мы, естественно, забываем. Я вообще не думаю уже о том, что хочу смыть с себя сегодняшний день. Лера умеет довести до состояния, когда ни о чем не хочется думать, несколькими движениями и ласками. Едва смыв с себя гель, мы идем ко мне в спальню. В ее комнате спят дети. С этим, конечно, нужно что-то делать. Рома взрослый и самостоятельный, ему нужна отдельная комната. Я вообще хочу, чтобы мы переехали из этого дома в мой. Там просторно, у Ромы уже оборудована детская. Я хочу ей предложить это, но пока не заикаюсь и присматриваю другие варианты. Не уверен, что она захочет жить там. Да и самому неприятно. Живое напоминание тому, как я поступил. После душа мы с Лерой занимаемся сексом, и только потом она мне сообщает, что у ее новой подруги скоро день рождения, и она приглашена. Мы приглашены. Она даже листовки достает. «Я не хожу на такие мероприятия», — говорю ей. «Ну как?» — она расстраивается. «Я приглашена и не пойду туда одна. Лера». «Я не хочу говорить ей о своих подозрениях, которые закрадываются сразу после приглашения. Я почему-то уверен в том, что ее муж попытается как-то меня продавить. Может, и жену к Лере с этой целью подослал, хотя прежде он ко мне не обращался». «Ну, Богдан...» — она вырисовывает узоры на моей груди. «Пожалуйста, просто приди туда». «Я соглашаюсь. Не стану я говорить о том, что подозреваю. Не буду ее расстраивать». Она светится вся счастьем, довольная, о работе рассказывает, о том, что доходы покрывают расходы. А еще она обещает вернуть мне деньги за проделанный ремонт и рекламу. Я улыбаюсь и качаю головой. Это же Лера, чему я удивляюсь? Хочется ей быть независимой, особенно после брака с дегенератом. Уверен, ее второй брак будет более успешным и счастливым. Я для этого все сделаю. В лепешку расшибусь, но она будет счастливой. А еще нам бы девочку, но об этом я думаю, засыпая. Глупые мысли перед сном, ничего больше.